Глава 9. Остальные 6 категорий. Действие и претерпевание также допускают и противоположность себе, и большую, и меньшую степень. В самом деле нагревать и охлаждать, равным образом быть нагреваемым и быть охлаждаемым, испытывать радость и испытывать печаль, все это противоположно одно другому, так что они допускают противоположность себе. Они допускают также большую и меньшую степень, ведь можно нагревать что-то больше или меньше, и можно быть нагреваемым больше или меньше. Следовательно, действие и претерпевание допускают большую и меньшую степень. Итак, вот что сказано об этих категориях. Что касается категории «находиться в каком-то положении», то относительно нее уже было сказано при рассмотрении соотнесенного, что она называется именем, производным от различного рода положения. Что же касается остальных категорий «когда», «где» и «обладать», то ввиду полной их ясности о них говорится здесь лишь то, что было сказано в начале, а именно, что «обладать» означает, например, быть обутым, быть вооруженным, где, например, в Ликее, и остальное, что уже было сказано о них.